ожидал. Ему удалось скрыть удивление, но мозг его лихорадочно работал. «Ваша жена, Пол. Но я не знаю, где она находится. Однако думаю, что ее можно найти. А не могли бы вы дать нам немного времени? Ну, я думаю, что она сможет быть здесь к 3 часам дня». Это вас устроит? Форестер не шевелился. Наступило долгое, тяжелое молчание. Потом он проговорил: «Хорошо, но не позже 3 часов. Если мне удастся организовать эту встречу, то вы расшифруете формулу. Я дал вам слово. Но если моей жены не будет к 3 часам, вы формулу не получите. Это вам понятно? Послушайте, Пол, мы же с вами долгое время работали вместе. Ну, зачем вам встреча с женой? Она вас не сделала счастливым. Почему вы хотите, чтобы она пришла сюда?» Ледяным голосом, без выражения и с горечью, от которой у Варена поползли мурашки по спине, Форестер заявил: «Я оставил незаконченную работу. Я человек порядка. Пока я не окончу работу, мой мозг не успокоится. А не лучше ли будет забыть? Послушайте, она ведь немного стоит. Я хочу видеть вас вновь за работой, со всеми великолепными для вас перспективами». Форестер отступил еще дальше в тень. «Итак, вы знаете мои условия. У вас нет намерения причинить ей зло?» «Что это может значить для вас?» — закричал Форестер. «Вы только что сказали, что она немного стоит. Она и формула принадлежат мне. У вас есть время до 3 часов завтрашнего дня». Он вышел в спальню и закрыл за собой дверь на ключ. Варен оставался несколько секунд пораженный, потрясенный, с потными руками и лбом. Потом медленно поднялся и покинул помещение. Гамильтон и Таррелл ожидали его. «Пошли», — сказал он Гамильтону, а потом обратился к Тарреллу. «Держите ваших полицейских здесь и уберите людей от бунгало миссис Форестер. Я не хочу, чтобы пресса узнала, что мы охраняли ее бунгало. Вы понимаете?» «К вашим услугам», — ответил Таррелл. «Очень хорошо. Я отзову моих людей». Его пристальный взгляд выражал вопрос, который остался без ответа. Трое мужчин вошли в лифт. Видя бледное, озабоченное лицо Варена, ни Таррелл, ни Гамильтон не решались спросить, каким он нашел Форестера. «Мы вернемся в отель», — сказал Варен Гамильтону, увлекая его к машине. Варен молчал, пока не остался один с Гамильтоном в своем номере в отеле «Бельведер». чтобы поговорить наедине.